Глава 16. Дни до поездки в Краснодар летели молниеносно. Я все так же устраивала для Виолы уроки кулинарии, а она продолжала учить меня рисовать. Последнее ей давалось нелегко. Я старательно тупила и косячила. Один раз я улучила момент и тайком спросила у Павла: «А где Виолины подруги?» Георгий говорил, что до аварии она была общительным ребенком. Павел как-то сразу приуныл. «Подруги отвалились», — сказал он. Виола несколько месяцев отказывалась с кем-либо общаться, так что эти девочки уже давно о ней забыли. «Понятно. Ну ничего, эти забыли, новых найдем». Он скупо улыбнулся. «Какая ты все-таки амбициозная девушка, а по виду и не скажешь». «Не стоит судить людей по внешности и тем более делать скоропалительные выводы. Мне вообще кажется, твое мнение обо мне во многом не соответствует действительности». «Может быть», — вдруг согласился он. «И все-таки я тебе так скажу. На подруг можешь особо не упирать. Главное, чтобы Виола к осени перестала противиться возвращению в школу. Большего от тебя не требуется». Я, конечно, спорить не стала, но тут же решила искать нашей девочке приятельниц. И удача мне довольно скоро улыбнулась. За день до поездки к деду мы с Виолой довольно долго шатались по городу, а возвращаясь с прогулки, заметили неподалеку от дома двух девчонок, играющих в бадминтон. Незнакомки показались мне милыми и приветливыми, потому я тут же изобразила живейший интерес к игре, заставив Виолу остановиться. Девчонки немного смутились, но лупить ракетками по потрепанному валанчику не перестали. Почти с минуту я пялилась на игру молча, а потом, когда незнакомки чуть привыкли к нашему присутствию, стала нахваливать особенно ловкие удары. В принципе, мне и правда было интересно. Лет 10 назад мы с Сашкой тоже резались в бадминтон часами. Когда девчонки устали и присели отдохнуть в траву, я нагло одолжила у них ракетки и кивнула Виоле. «Попробуем?» Она, кажется, стеснялась, но отказаться не решилась. Смущенно хихикая, мы начали свою игру. Виоле понадобилось несколько минут на то, чтобы приноровиться, но потом получаться у нее стало весьма неплохо. Наверное, она тоже была знакома с бадминтоном раньше. «Вы не совсем правильно держите ракетку», — вдруг заметила одна из девчонок. «Серьезно?» — искренне удивилась я. «Покажи, как надо, пожалуйста». Девчонка попалась на эту хитрость и вскоре уже играла с Виолой вместо меня. Через полчаса мы все перезнакомились. Спортсменки оказались сестрами. Их звали Оля и Юля, они были чуть младше Виолы, но не критично. Я, конечно же, пригласила их на чай. Да-да, вот такая я гостеприимная. Девчонки засомневались и стали рассказывать про то, что родители запрещают им ходить в гости к незнакомым людям. Тогда я пошла и познакомилась с их мамой. Мне хватило и 5 минут, чтобы уговорить ее отпустить со мной детей. Не знаю почему, но обычно я легко вызываю у людей доверие. Павел чуть ли не единственное исключение. Марта Петровна, кстати, ужасно обрадовалась гостям. Она любила готовить и переживала из-за того, что завтрак мы теперь стряпаем сами. На радостях, что снова есть повод встать к плите, Марта Петровна забабахала нам шикарные блинчики. Когда домой вернулся Павел, Виола и наши юные гости уже покончили со светскими беседами и вовсю плескались в бассейне. «Боже, кто это?» — спросил Павел, поглядывая на меня ошарашенно. «Дети твоих соседей». «Ты их выкрала?» «Нет, просто одолжила. К вечеру надо вернуть». «Капец!» — ухмыльнулся он. «Кто в здравом уме доверил тебе детей?» «Думаешь, кроме тебя в округе нет других идиотов? Ошибаешься!» Он почти сразу ушел в дом, но напоследок так странно на меня посмотрел, словно впервые увидел. Во взгляде его даже промелькнуло что-то весьма похожее на уважение. Спать мы с Виолой легли пораньше, решив, что перед дорогой обязательно нужно выспаться. Вот только мой организм это решение к сведению не принял. Он никак не хотел засыпать. Почти час я вертелась сбоку на бок, а потом все-таки отчаялась побороть бессонницу и отправилась на кухню, чтобы сделать себе чаю. В доме стояла невероятная сонная тишина. Перед уходом Марта Петровна, ненавидящая духоту, законопатила все окна, потому с улицы сейчас не проникало ни звука. Я неторопливо вскипятила воду и заварила себе чаю с тимьяном. В одном из шкафчиков нашелся липовый мед, он тоже отправился в чашку. Получилось вкусно. Я сделала маленький глоток, и мне вдруг захотелось звуков и запахов ночного Сочи. Открывать окна я не рискнула, чтобы не выпускать холодок, нагнанный кондиционерами. Вместо этого перелила чай в закрывающуюся кружку и пошла на крыльцо. Там не горел свет, но фонарей, стоящих чуть поодаль, было достаточно, чтобы я смогла разглядеть в полумраке сидящего на ступенях Павла. Мое появление заставило его вздрогнуть и оглянуться. Впрочем, поняв, что это я, он почти сразу расслабился, спросил, вытащив из уха один из наушников. «Что, тоже не спится?» «Ага», — я слегка растерялась. «Не знала, что ты здесь. Я тогда лучше посижу у бассейна». «Да ладно тебе». Он тихо фыркнул, а потом похлопал ладонью по месту рядом с собой. «Падай». «Наверное, лучше было уйти. Даже не наверное, а точно». Но я не двинулась с места. Из вежливости помялась еще несколько секунд и все же присела на ступени рядом с Павлом. Его присутствие будоражило и притягивало. «Угощайся», — чуть погодя сказал он и протянул мне один из наушников. Мне пришлось придвинуться, чтобы проводок дотянулся до моего уха. Наши плечи соприкоснулись. От Павла веяло теплом и уютом. Меня так и подмывало положить голову ему на плечо, но я изо всех сил боролась с наваждением. Мелодия, играющая в наушниках, была мне незнакома. От нее веяло грустью. «Что это у тебя?» — спросил Павел, когда я сделала очередной глоток из своей кружки. «Чай. Хочешь попробовать?» «Давай». Я осторожно передала ему бокал, и он тут же сделал большущий глоток. Меня охватило волнение. В голову полезли всякие глупости. Павел пьет из моей кружки. Всего несколько секунд назад ее касались мои губы, а теперь... «Вкусно», — похвалил Павел, возвращая кружку обратно. Я смотрела на него, как завороженная. «Что?» — тихо спросил он, заметив мой интерес. «Чертовски хорош?» Внутри все словно перевернулось, но тем не менее я встретила его взгляд без смущения. «Да, хорош», — подтвердила я. «Странно, что ты еще не привыкла». «Ты редко бываешь дома. Бывал бы чаще, давно бы слился для меня с местностью». «Не сомневаюсь». Я еще немного отпила из кружки и снова протянула ее Павлу. Он опять коснулся губами того места, которое еще хранило отпечаток моих губ. В этот раз я отвернулась. Я боялась, что Павел догадается, о чем я думаю, рассердится. Мне хотелось, чтобы наше чаепитие длилось вечно. Хотелось как можно дольше ощущать Павла рядом с собой, искоса любоваться на его профиль. Вот только, хоть и медленно, но кружка опустела, и приличия потребовали от меня уйти в дом. «Может, еще чаю?» — предложила я с затаённым отчаянием. Павел повернулся ко мне и замер. Наши лица были близко-близко, и я чувствовала кожей его горячее дыхание. Меня словно парализовало. Несколько секунд мы сидели, не двигаясь, а потом Павел вдруг поддался вперед и накрыл мои губы поцелуем. Легким. И таким волшебным, что в груди словно петарда бабахнула. Я закрыла глаза, наслаждаясь послевкусием, а Павел вдруг поцеловал меня снова. Потом еще раз. Каждый следующий его поцелуй становился страстней и горячей. Павел словно изучал грани дозволенного каждый раз позволяя себе все больше и больше. Вскоре он по-хозяйски обхватил мое лицо ладонями и даже пустил в ход язык. Я выронила кружку, она куда-то укатилась, но меня это нисколько не взволновало. Освободившимися руками я обняла Павла за шею и чуть не застонала от накрывшего меня удовольствия. Очередной наш поцелуй длился 40 секунд. А потом мы чуть отодвинулись друг от друга, чтобы перевести дыхание. «Они все-таки работают, да?» — спросил Павел с легкой усмешкой. «Ты про что?» «Про твои штучки», — пояснил он. «Еще немного, и ты все же окажешься в моей постели. Все-таки у тебя есть суперсила. Она в твоем умении манипулировать людьми». Очарование момента стремительно улетучилось. Облетело, как лепестки роз после урагана. «Ты идиот?» — прошипела я, ощущая легкую трясучку. «Я ни разу не пыталась с тобой манипулировать». Он покачал головой. «Ты такая милая, когда врешь. Глаза, как у лисички из сказки». «Да иди ты!» Я выдернула из уха наушник и зашвырнула им в Павла. Мне хотелось разнести крыльцо, весь чертов дом. Хотелось отвесить Павлу пощечину. «Ну и чего ты фыркаешь?» Прохладным тоном спросил он. «Твои желания понятны. Ты молода, тебе скучно целый день торчать с ребенком. Хочется флирта и секса». «То есть теперь уже просто секса? Не замуж? Раньше ты утверждал, что моя цель — захомутать богача». «В тот раз я поторопился с выводами. Для таких серьезных целей ты слишком поверхностна и импульсивна». «Ну надо же!» Я даже руками всплеснула. «Как мило! Значит, ты переместил меня из отряда хищниц в отряды идиоток?» Павел вдруг усмехнулся. «Зачем же так грубо? Нет, я считаю, что ты обычная легкомысленная девушка, такая же, как многие твои ровесницы. Но если я ошибся, и ты все-таки хочешь удачно выйти замуж, бери Георгия. Он, кажется, настроен серьезно. А со мной тебе светит только незатейливый перепихон. Кажется, совсем недавно ты уверял, что никогда не будешь спать с компаньонкой дочери». «Я так и думал. Но ты умеешь переубеждать, верно? В конце концов, к чему эти предрассудки?» Его голос сочился сарказмом. «Мы взрослые люди, так что можем иногда расслабиться. Не думаю, что это так уж повредит нашим отношениям». Он с нарочитой грубостью потрепал меня по колену. «Ну что, пошли?» «А перепихон точно будет незатейливым?» Зачем-то спросила я. «Конечно. Кто ты такая, чтобы для тебя стараться? Сделаем все по-быстрому и баиньки». Я уставилась на него во все глаза. Никак не могла понять, он шутит или серьезно. «Не пытайся думать, у тебя все равно это не получается», — философским тоном заметил Павел. В ту секунду я даже пожалела, что когда-то увидела его вакансию. Лучше бы я устроилась продавать квас, ей-богу. Знаешь, мне еще никогда не попадался такой же мерзкий тип, как ты, — честно сказала я. «Серьезно?» — Павел сделал вид, что не верит. «Я думал, у тебя большой опыт». «Спокойной ночи», — процедила я, поднимаясь на ноги. «Увидимся утром». «Спокойной ночи, девочка», — насмешливо кивнул он. «Если что, обращайся. С удовольствием помогу тебе снять напряжение». «Не дождешься», — выпалила я и, хлопнув дверью, скрылась в доме.